Вывеска. Она получилась капитальной. 1,5 на 1,5 метра. Принесли ее 4 рабочих. Так, распорядился я, крепи ее вот здесь, с этого боку. Прикрепили. Я отступил на шаг и еще раз все перечитал. Планово-предупредительный отдел укрупненного заготовительного подразделения межобластного производственно-экономического управления на правах ликвидкома Всереспубликанского объединения «Сбытпродукт». Ах, какая это была вывеска! Слова «планово-предупредительный отдел» я заказал в позолоте. Укрупненного заготовительного подразделения велел сделать из гранита, а все прочее в бронзе и терракоте. Сама доска была мраморной. А рядом у Теткина болтался на двери жеванный тетрадный листочек. Оперативно-распорядительный отдел укрупненного заготовительного подразделения и так далее. «Эй, Теткин!» — крикнул я, распахивая дверь. «Видал миндал?» Теткин криво усмехнулся и стал заправлять сигаретку в мундштучок. «Что ж, так и будешь сидеть за бумажкой?» — спросил я. «Посижу», — ответил Теткин. «Рисковать не хочется». «Зря осторожничаешь», — сказал я. «Не на год устраиваемся, не на месяц, на века». Через неделю пришел какой-то человек с зубилом и вырубил слова «ликвидкома» и «сбытпродукт», а вместо них временно нарисовал 2 вилюшки. «Что вы делаете?» — возмутился я. «Есть указание», — хмуро сказал человек и протянул мне бумажку. «С вас 2,53». Я ознакомился с бумажкой, вздохнул и написал в уголке «оплатить». Еще через месяц заявились 2 субъекта с отбойными молотками и принялись крошить гранит. Они работали 2 дня. На 3-й день лепили из гипса новые слова. За труды и материал взяли 1,5 сотни. Бронзу выдрали в конце 1-го квартала. Терракота пережила ее на 3 10-дневки. Наконец приползла старушка со скребком и всего за 1,5 рубля облупила по золоту. Потом, шевеля губами, старательно написала мелом другое название. Через 1/2 вывеска читалась так. Исполнительно-вспомогательный участок разукругненного территориального управления при краевом заготовительном объединении межреспубликанского укрупкома без права самостоятельного баланса. Но и она продержалась недолго. Пришел суровый дядька, заштукатурил все на 4 раза, а поверх приклеил бумажку. Планово-предупредительный отдел укрупненного заготовительного подразделения межобластного производственно-экономического управления на правах ликвидкома Всереспубликанского объединения «Сбытпродукт». Вот тогда-то мудрый Теткин вышел из кабинета. Он вышел, отколупнул с дверей свой листочек, сложил его пополам и сказал: «Теперь пора. Можно идти заказывать вывеску». «Нет», — покачал головой я и неторопливо достал папироску. «Ты заказывай, если хочешь, а я повременю».